Глава 3. Манона Черноклёвая застыла возле моста, соединяющего Маратскую крепость с окружающим миром. Все ее внимание было направлено на шабаш бабушки, появившейся из серых облаков. Со дна ущелья поднимались к небесам столбы дыма многочисленных кузнец. Но даже сквозь них глаза Маноны безошибочно различали внушительный обсидианово-черный наряд верховной ведьмы клана Черноклювых. Никто больше не одевался так, как матерь. Ее шабаш, прорвавшийся сквозь тяжелую облачность, держался на почтительном расстоянии от верховной ведьмы и всадницы, управляющей громадным драконом. За спиной Маноны неподвижно стояли ведьмы ее отряда 13. Все молча следили за тем, как драконы и их всадницы опускаются на темные камни двора, по другую сторону моста. Далеко внизу шумела грязная, заваленная обломками река. Но шелест драконьев крыльев и их царапанье когтистых лап по каменной поверхности почти заглушали шум воды. Итак, бабушка явилась в Марат. Точнее, в то, что от него осталось, ибо треть крепости лежала в развалинах. Бабушка Маноны проворно спрыгнула с драконьей шеи. Глядя на это, Астерина сердито выдохнула. Верховная ведьма хмуро посматривала на черную крепость за спиной внучки и ведьм отряда 13. Герцог Пирандгон наверняка уже ждал важную гостью у себя в комнате совещаний. Варнан Лашен, герцог-прихвостень, обязательно сделает все, чтобы выставить Манону в самом неприглядном свете. Она в этом не сомневалась. Если Варнан задумал от нее избавиться, время сейчас было более чем подходящее. Бабушка собственными глазами видела, что сделала ее внучка. Правильнее сказать, чего не сумела сделать. Манона стояла прямо, как стрела. Бабушка шла по широкому каменному мосту. Шагов верховной ведьмы было почти не слышно из-за гула реки, ударов драконьих крыльев и грохота кузнечных молотов. Кузнецы работали сутками напролет, неутомимо выковывая оружие для бесчисленной армии герцога. Только когда бабушка приблизилась настолько, что стали различимы белки ее глаз, Манона поклонилась. Хруст кожаных доспехов подсказал Маноне, что ведьмы отряда 13 сделали то же самое. Подняв голову, она увидела перед собой бабушку. Взгляд черных, с золотистыми крапинками глаз верховной ведьмы обещал ей одно – жестокую, изощренную смерть. «Проводи меня к герцогу». Даже не поздоровавшись, потребовала бабушка. Манона почувствовала оцепенение, охватившее, видимо, отряда 13. По пятам верховной ведьмы двигались ведьмы ее шабаша. Такое случалось крайне редко и намекало на необходимость защиты. Но Марат был цитаделью людей и демонов. Верховная ведьма прилетала сюда на длительный срок. Возможно, насовсем, поскольку привезла с собой темноволосую молоденькую ведьму, нынче согревавшую ее постель. Со стороны верховной ведьмы было бы глупо не позаботиться о дополнительной защите, даже если в прошлом отряд 13 служил ей надежной охраной. Или что-то изменилось. Манона едва удержалась, чтобы не выпустить железные ногти, но пока что угроза ей лишь мерещилась. Снова поклонившись, Манона повернулась к высоченным, открытым створкам крепостных ворот. Ведьмы отряда 13 расступились, пропуская Манону и Матерь Черноклювых. Затем снова сомкнулись, образовав смертоносный щит. Когда дело касалось верховной ведьмы и ее наследницы, требовалось исключить любые случайности. Ступая почти бесшумно, Манона вела бабушку по мраморным коридорам. Все их подчиненные двигались следом. Прислуга из числа людей попятилась. Или видели прибытие верховной ведьмы, или их человеческое чутье подсказало. «Есть о чем доложить?» — спросила верховная ведьма, когда они поднимались по первой из многочисленных винтовых лестниц, ведущих в новую комнату совещаний. «Нет, бабушка». Манона удержалась от желания бросить мимолетный взгляд на верховную ведьму. На ее сидеющие темные волосы, бледное лицо, изрезанное древними морщинами ненависти и ржавые железные зубы, которые та почти никогда не убирала. Когда-то бабушка Маноны поставила страшное клеймо на тело Астерины. Тогда же она бросила мертворожденную дочку Астерины в огонь, не дав матери даже поддержать холодное тельце своего ребенка. А потом бабушка жестоко избила Астерину и вышвырнула на снег умирать. Правда, скрываемая почти целое столетие, стала известна Маноне совсем недавно. Все эти годы бабушка ей врала. Можно было лишь догадываться, какие мысли сейчас теснились в голове Астерины, Сорели и Васты. Это они тогда нашли и выходили Астерину, спрятав в пещере, и они тоже никогда не рассказывали Маноне об этом. Все они знали. Манона – настоящая внучка своей бабушки. И ни у кого это не вызвало ненависти. «Сумела узнать, кто устроил взрыв?» – задала новый вопрос верховная ведьма. Теперь они шли по узкому длинному коридору, в конце которого находилась комната совещаний. Развивающиеся бабушкины одежды напоминали вихрь. «Нет, бабушка». Взгляд черных золотистыми крапинками глаз обратился на Манону. «Странно как-то получается, главнокомандующая. Ты сетуешь на опыты герцога по скрещиванию ведьм с демонами, а через несколько дней весь шабаш желтоногих, родивших потомство, сгорает дотла». «Ну и черт с ними!» Едва не вырвалось у Маноны. От взрыва погибло еще несколько шабашей, зато все плоды жутких опытов герцога были уничтожены. Не видать ему потомства желтоногих и валгов. Но Манона чувствовала напряженное внимание ведьм своего отряда. Их взгляды так и приклеились к бабушкиной спине. Следом Манона почувствовала нечто вроде страха. Бабушка ее обвинила, заставив ведьм отряда 13 подвести черту. Нет, черта была подведена раньше появления верховной ведьмы. По сути, все эти долгие месяцы, проведенные в Марате, Манона противилась тому, чего от нее хотели. Узная верховная ведьма об этом, она бы привязала Манону к столбу и хлестала бы до тех пор, пока со спины внучки не стали бы лоскутами свисать кожа. А ведьм отряда 13 заставили бы смотреть и мучиться от бессилия. Потом та же участь ожидала бы и их. Скорее всего, свежие раны бабушка полила бы соленой водой и повторяла бы истязания день за днем. Поговаривали, будто взрыв устроила человеческая женщина из подчиненных герцога. Но она погибла в огне, и подтвердить ее причастность невозможно. Я не хотела занимать твое время слухами и домыслами. Герцог действительно держал ее в полном подчинении. Ее, но не теневой огонь. Теневой огонь был могущественным оружием, усиленный зеркальными башнями, которые верховные ведьмы трех кланов сооружали в Фирианской впадине. Он бы в считанные мгновенья расплавил всех врагов герцога. С гибелью Кальтены эта возможность исчезла. Прежний Адерландский король был мертв. Вряд ли герцог признает власть наследного принца, взошедшего на Адерландский трон. Дальше бабушка шла молча. На доске, где велась кровавая игра за владычество над континентом, появилась новая фигура. Принц с сапфировыми глазами. Он сумел освободиться от власти валкского демона-принца, который не один месяц повелевал его разумом. Едва освободившись, он заключил союз с молодой золотоволосой королевой. У самой двери комнаты совещаний Манона очистила голову от всех мыслей. Караульные с бесстрастными лицами распахнули тяжелую каменную дверь. Все чувства Маноны пришли в состояние убийственного спокойствия, когда она увидела черный стеклянный стол и того, кто там сидел. Это был Варнан, высокий, долговязый, с вечной ухмылкой на лице. Он любил наряжаться в камзол зеленого цвета, цвета преданного им королевства, Террасен. Возле стола сидел некто золотоволосый. Кожа его лица и рук была цвета слоновой кости, и никаких признаков герцога. Незнакомец повернулся к ним, и теперь даже бабушка Маноны замерла. Красивый, сильный, безупречно сложный. Он был весь в черном. Но верховную ведьму поразила не красота, сила или наряд. Золотистые глаза. Вот что ее ошеломило. Точно такие же глаза были у Маноны глаза валкских королей. Мануна оценила расположение комнаты, двери, окна. Подумала, каким оружием будет сражаться, если выходить отсюда придется с боем. Выучка, доведенная до состояния инстинкта, заставила ее загородить собой бабушку и взять в руки по кинжалу. И все это быстрее, чем Златоглазый успел моргнуть. Он пристально смотрел на Манону и улыбался. «Здравствуй, главнокомандующая». Затем он взглянул на бабушку и слегка наклонил голову. «И тебя приветствую, верховная ведьма». Голос у него был красивый, чувственный и в то же время жесткий. В тоне ощущалась требовательность. Усмешка Варнана стала напряженной. Смуглое лицо побледнело. «Кто ты такой?» — властно спросила Манона. Человек кивнул в сторону пустых стульев. «Манона черноклювая, ты прекрасно знаешь, кто я». «Пирангон. Он перебрался в другое тело, потому что та жуткая, отвратительная тварь, чье отражение Манона иногда ловила в его глазах, теперь обрела плоть». Напряженное лицо Верховной Ведьмы подтвердило догадку Маноны. «Я устал носить тот мешок, набитый дряхлым мясом», — сказал он, с кошачьим изяществом опускаясь на стул рядом с Варнаном. «Мои враги знают, кто я. Полагаю, что и мои союзники тоже», — добавил он, взмахнув длинными сильными пальцами. Варнан склонил голову и промурлыкал. «Мой повелитель, Эраван, позвольте мне распорядиться насчет воды для Верховной Ведьмы. Она проделала долгий путь». Манона оценила поведение бывшего прихвостня Пирангона. Он выказал уважение ее бабушке и назвал настоящее имя герцога. Возможно, Гислана, которая сейчас стояла в карауле с внешней стороны двери, что-то знала об Ираване. Валкский король одобрительно кивнул. Бывший правитель Пиранта прошел к столику у стены и взял графин. Мануна с бабушкой сели напротив Иравана. У Варнана вдруг проснулась уважительность. Прежде во всех его словах и жестах ощущалась издевка, но теперь... Возможно, этот проныра сообразил, у какого чудовища он нынче на поводке, и потому отчаянно ищет союзников. Возможно, Варнан догадывался, что Манона может быть причастной к взрыву. Манона взяла протянутый ей Варнаном роговой бокал с водой, но пить не стала. Бабушка тоже не притронулась к воде. Эраван слегка улыбнулся. В его облике не ощущалось ни тьмы, ни порочности. Похоже, он обладал достаточной силой, позволявшей скрывать нежелательные стороны. Вот только изменить цвет глаз он не мог. У него были ее, Маноны, глаза. Ведьмы отряда 13 и бабушкиного шабаша остались в коридоре. Только первым заместительницам было позволено стоять у двери. Комната совещаний превратилась в ловушку, устроенную валкским королем. Эраван посмотрел на них так, что Манона невольно сомкнула губы, не позволяя себе оскалиться. «Мой первый вопрос. Силы Фирианской впадины приведены в готовность?» Бабушка Манона слегка кивнула. «Они вылетят на закате. В Арафтхоле будут через пару дней». Манона не осмелилась шевельнуться. «Вы посылаете эту часть воздушной армии в Арафтхол?» — спросила она у Эравана. «В Арафтхол я посылаю тебя и твоих ведьм. Вы должны будете занять мой город. Когда вы выполните эту задачу, там разместится Фирианский легион под командованием Искары Желтоногой». В Рафтхолл. Наконец-то им предстоят настоящие сражения, и можно будет проверить, на что способны их драконы в бою. «Вы предлагаете нападение оттуда?» Раван мертвенно улыбнулся. «Наши силы будут двигаться быстро и нападут неожиданно». Теперь понятно, почему эти сведения скрывались вплоть до сегодняшнего дня. Манона нетерпеливо постукивала ногой по черному полу. Ей хотелось сорваться с места и раздавать приказы, готовя отряд к полету. «Сколько маратских шабашей мне взять с собой на север?» «Вторую половину нашего воздушного легиона возглавит Искара. Вряд ли нужно сдергивать с места много здешних шабашей». Слова Эравана были вызовом и проверкой. Манона задумалась. «Тогда я полечу со своим отрядом 13 и двумя шабашами сопровождения». Незачем давать врагам подсказку насчет числа шабашей и общей численности воздушной армии. Манона была готова поспорить на любые деньги, что для овладения Адерландской столицей хватило бы и одного ее отряда 13. Реван чуть наклонил голову, выражая согласие. Бабушка едва заметно кивнула. Большего одобрения Манона от нее никогда не видела. «Как быть с принцем?» — спросила Манона. «Теперь уже не с принцем, с королем Дорином». Бабушка метнула в нее недовольный взгляд, но демон сказал. «Привези его ко мне, если он уцелеет». С тех пор, как огненная королева отправилась в свои края, Дорин Хавильяр и его город остались беззащитными. Это обстоятельство мало волновало Манону. Война есть война. Закончится война, и можно будет вернуться в западный край, на их потерянную родину. Так обещала ведьмам прежняя власть. Но демон-король вполне может отказаться, ведь это не он давал обещание. Ничего, потом она совсем разберется. Но вначале – настоящее сражение. Манона уже слышала в своей крови безудержную боевую песнь. Король-демон и верховная ведьма продолжили разговор. Маноне пришлось заглушить в себе музыку звенящих щитов и сверкающих мечей и прислушаться. «После захвата столицы мне понадобятся корабли, способные плыть по Авери», — сказал Эраван. «Те люди на Серебряном озере согласились?» Бабушка разглядывала карту на столе, придавленную по краям гладкими камешками. Река Авери, на которой стоял Рафтхолл, вытекала из Серебряного озера. На берегу того же озера, чуть западнее, стоял Аньель. За ними начинались белоклычьи горы. Перандгон, Раван, пожал широкими плечами. Их правитель пока что не приносил клятвы на верность ни мне, ни мальчишке королю. Когда он узнает о падении Рафтхолла, его посланцы будут обивать наши пороги, умоляя об аудиенции. На губах короля демона мелькнула улыбка. Их крепость близ западного водопада до сих пор хранит отметины в память о походе моей армии. Аниэль кишит памятниками жертвам той войны. Правитель должен понимать, что я с легкостью могу опять превратить его город в склеп. Манона снова уткнулась в карту, решив больше не задавать вопросов. Валкский король был стар. Настолько стар, что рядом с ним Манона чувствовала себя ребенком. С вершин своего возраста он не видел особой разницы между нею и бабушкой. Выходит, напрасно, Манона считала бабушку умной. Верховная ведьма сглупила, заключив союз с этим чудовищем и, по сути, продав ему своих соплеменниц. Выдержав пристальный взгляд Эравана, Манона поняла, что совсем без вопросов ей не обойтись. «Располагая Маратом, а вскоре времени Рафтхоллом и Аньелем мы охватываем только южную половину Адерлана. Как обстоят дела к северу от Фирианской впадины? И дальше, на юг?» «Бельхевен остается под моей властью. Его правители и торговцы слишком любят свое золото. Мелисандра...» Золотистые глаза короля демона вперились в то место на карте, где находилось то западное государство. «Эйлуэ погребено под собственными обломками. Финхару тоже еле-еле шевелится. Получается, что Мелисандре не остается ничего иного, как продолжать союзнические отношения со мной. Особенно сейчас, когда Террасен гроша ломаного не стоит». Взгляд короля переместился к северному краю карты. «Айлина Галатиния к этому времени наверняка уже добралась до своего обожаемого Оринфа. Когда Рафтхолл падет, она поймет, что осталась в полном одиночестве. У наследницы Брэннена нет союзников на Эрелии. Точнее, больше нет». Однако Манона заметила, как вспыхнули глаза короля демона, когда он посмотрел на Эйлуэ. Бабушка молча следила за нею. Чувствовалось, она готова оборвать жизнь внучки, если та зайдет слишком далеко. Но Манона не собиралась останавливаться. «Ваша столица – настоящее сердце торговли. Если я обрушу мой легион Рафтхолл, вы не досчитаетесь многих своих союзников из числа людей?» «Насколько помню, Манона Черноклювая, раньше это был мой легион». Манона выдержала и этот пылающий взгляд Эравана, хотя и чувствовала, что ее раздевают. Если Рафтхолл превратится в сплошную груду развалин, правитель Аньеля, королева Мелисандра и те, кто правит Финхару, могут пойти на риск и выступить против вас. Если вы разрушаете собственную столицу, как они поверят вашим словам о союзничестве? Впереди нас должен отправиться ваш указ, объявляющий новых короля и королеву врагами континента. Пусть мы будем выглядеть не захватчиками, а освободителями Рафтхола. И тогда остальные правители дважды подумают, прежде чем объединяться с Террасеном. Я готова частично разрушить город, чтобы показать нашу силу. Но не дайте железнозубам стереть Рафтхол с лица земли. Золотистые глаза короля сощурились. Он задумался. Манона чувствовала еще одно слово, и железные ногти бабушки вопьются ей в щеку. Но продолжала сидеть, расправив плечи. Ее совсем не заботила судьба города и его жителей. Манону волновало совсем другое. Полное разрушение Рафтхола могло бы объединить недавних врагов. Впрочем, Манона думала даже не об этом. При таком повороте событий война могла затянуться, отдаляя возвращение Черноклювых в Западный край. Варнан встретился с ней взглядом, и его глаза вспыхнули. В них был страх и расчет. «Ваше превосходительство, в словах главнокомандующей есть здравый смысл», — вкрадчиво произнес он, повернувшись к каравану. Варнан что-то знал, чего не знала она. Интересно, что? Но Эраван наклонил голову. Золотистые волосы закрыли лоб. «Потому Манона Черноклювая это и стала главнокомандующей моей воздушной армии, а Искара Желтоногая не получила этой должности». Внутри Маноны боролись гордость и отвращение, но она кивнула. «И еще один момент», — сказал Эраван. Она замерла, ожидая его слов. Король-демон развалился на стуле. «В Рафтхолле есть стеклянная стена. Она заметна еще издали». Манона знала эту стену и даже сидела на ней. «Произведи столько разрушений, сколько необходимо, чтобы показать нашу силу и укоренить страх во всех сословиях жителей. Но эту стену, сравняя ее с землей». «Зачем?» — коротко спросила Манона. Золотистые глаза вспыхнули горячими угольками. «Разрушение символа может сломить дух людей ничуть не хуже бойни». Стеклянную стену создала магия Айлины Галатини. Это был знак ее милосердия. Манона выдержала очередной взгляд короля демона. Он тоже кивнул, отпуская ее. Манона вышла, успев заметить, как Эраван стал говорить что-то парному. Только потом, в одном из бесчисленных коридоров, она поняла свою оплошность. По уставу, она должна была остаться для защиты Верховной Ведьмы. Отряд 13 опустился на дно ущелья, где находились кузницы, военный лагерь и их личный арсенал. Седлая драконов в новом гнезде, старое было сметено взрывом. И потом, по пути сюда, никто из ведьм не решился заговорить. Вместе с ними, преодолевая вечный смрад и дым ущелья, опустились ведьмы двух шабашей сопровождения, выбранных Маноной. Оба из Черноклювых. Как и отряд 13, они поспешили к своим арсеналам. На глинистой земле, истоптанной сотнями ног, громоздился лабиринт живых шатров и кузниц. Выбрав уголок поукромнее, Манона сказала соратницам: «Вылетаем через полчаса». Невдалеке кузнецы и подручные уже одевали в доспехи драконов, которых на это время приковали цепями к железным столбам. При достаточной расторопности никто из людей не станет драконьей пищей. Но небесно-голубая дракониха Астарины уже приглядывалась к человеку, хлопотавшему возле нее. Маноне где-то было любопытно, сумеет дракониха закусить на дорогу или нет. Усилием воли она отвернулась и продолжила: «Если нам повезет, мы окажемся на месте раньше Искары и зададим тон всем разрушениям и устрашениям. Если нет, разыщем Искару и прекратим то, что ее шабаш успел начать. Принца оставьте мне». Говоря это, Манона не осмелилась взглянуть на Астарину. «Не сомневаюсь, что желтоногие попытаются заполучить его голову. Останавливайте каждую, кто на это отважится». «Возможно, заодно они покончат и с Искарой. Во время сражений всякое бывает». Отряд 13 молча склонился, выражая понимание и повиновение. «Полное боевое облачение!» Манона зловеще улыбнулась. «Туда мы явимся во всем нашем устрашающем великолепии!» Ответом ей были 12 столь же зловещих улыбок. Ведьмы прошли в шатер, где на столах и манекенах были разложены и развешаны части доспехов. Все эти месяцы кузнецы изготавливали их с усердием и тщательностью. Возле Маноны, как того требовал устав, осталась лишь Астерина. Главнокомандующая поймала за рукав проходящую мимо Гислану. «Расскажи, что тебе известно про Эравана», – потребовала Манона, перекрывая грохот кузнец и рев драконов. Гислана побледнела и уже открыла рот, когда Манона сердито добавила: «Только самую суть». Гислана нервно сглотнула. Остальные ведьмы занялись облачением. Невзирая на окружающий гвалт, ученая-ведьма говорила так, что ее слышала только Манона и Астерина. Он был одним из трех валкских королей-демонов, вторгшихся на землю в незапамятные времена. Его спутников либо убили, либо отправили обратно в их темный мир. Эрван застрял здесь небольшой армией. На Эрилею он бежал после того, как Маэва и Бреннан уничтожили значительную часть его сил. Целую 1000 лет он восстанавливал армию, укрывшись в подземельях Белоклычьих гор. Когда он решил, что достаточно подготовился, а к этому времени пламя короля Бреннана начало слабеть, Эрван вышел на поверхность, намереваясь захватить весь континент. Легенда гласит, что он был побежден дочерью Бреннана и ее возлюбленным из числа людей. «Похоже, легенда врет», — хмыкнула Астерина. «Иди облачайся», — сказала Манона, выпуская руку Гисланы. «Найдешь время, расскажи остальным». Гислана, поклонившись, поспешила к шатру арсенала. И снова Манона не уделила внимания Астерине. Сейчас не время для таких разговоров. Немого кузнеца она нашла на его обычном месте. По грязному лбу обильно струился пот. Но глаза кузнеца смотрели спокойно и уверенно. Он снял со стола рогожку, открыв сверкающие, полностью готовые доспехи Маноны. Их блеск был особым, поскольку кузнец изготовил их из чешуек темного металла. Это делало части доспехов похожими на узорчатую драконью чешую. Манона провела пальцем по чешуйкам, соединенным внахлёст. Затем потянулась к кольчужной рукавице, сделанной точной по ее руке. «Какая красота!» – вырвалась у нее. Доспехи были устрашающими и в то же время красивыми. «Интересно, о чем думал немой кузнец, изготавливая чешуйку за чешуйкой? Он ведь знал, что Манона, облачившись в это произведение искусства, будет лишать жизни его соплеменников». Но лицо кузнеца, как всегда раскрасневшееся от жары, ничего не выражало. Сбросив плащ, Манона принялась облачаться. Доспехи облегали ее словно вторая кожа, гибкие и податливые там, где это было необходимо, и предельно прочные в других местах, где от этого зависела ее жизнь. Когда она полностью облачилась, кузнец окинул ее взглядом, удовлетворенно кивнул, потом нагнулся и достал из-под стола завершающую часть облачения – шлем, похожий на корону. Манона не сразу решилась надеть его. Кузнец изготовил его из того же темного металла. Наносник и налобник были сделаны таким образом, что большая часть ее лица оставалась в тени, за исключением рта. Из ее железных зубов корона шлема оканчивалась 6 маленькими копьями, устремленными наверх. Шлем завоевательницы. Шлем демонессы. 12 ее ведьм, полностью облаченные, смотрели на нее. Манона торопливо затолкала косу внутрь доспехов и надела шлем. Он плавно опустился на ее голову, приятно холодя разгоряченную кожу. Шлем скрывал лицо, но не мешал ей смотреть. Манона прекрасно видела кузнеца. Скупой на выражение чувств, он лишь одобрительно кивнул. «Спасибо», — вдруг сказала Манона, удивляясь себе. Ответом ей был такой же легкий кивок. Солдаты торопились убраться с ее пути, когда Манона стремительно подошла к Абрухасу и уселась в седло, подав сигнал остальным ведьмам. Ее дракон тоже был в полном боевом облачении. Кажется, доспехи ему нравились. Отряд 13 взмыл в небеса, оставляя Марат позади. Манона даже не обернулась.